Глава 23. Агнес стала много спать. После того, как она заглядывала в шар, девочка шла в людскую и, не поев, ложилась спать. Спала долго, могла лечь днем и встать только утром. И ни клопы, ни блохи, что докучали другим, ее не беспокоили. Волков велел ее не трогать, а дворовые не могли понять, зачем конетаблю эта косоглазая заморашка, ведь работать она не работала, да и для постельных утех вряд ли годилась, уж больно неказиста и костлява была. Просыпаясь, Агнес долго молилась, потом ела. Много и жадно, все, что не дадут. Иногда тихо разговаривала с конетаблем, который задавал ей только один вопрос. «Как найти вурдалака?» Ведьма звала его господином, — говорила Агнес. — Ты мне это уже рассказывала. А где она сама, знаешь? — Нет, знаю, что далеко. Не вижу ее и не слышу. — Ушла, значит, — задумчиво произнес солдат. — Может, и господин ее ушел? — Может, — пожала плечами Агнес. Волков видел, что почему-то девочка не любит рассказывать о том, что видела в шаре. Каждое слово приходилось тянуть из нее клещами. Наверное, потому что девочка стеснялась, поэтому он и не позволял никому присутствовать при этих разговорах, кроме монаха. А монах сидел рядом и слушал. Он всегда молчал, когда конетабль говорил с Агнес. А на этот раз он произнес. «Значит, мы больше никого не знаем, кто мог бы указать, где прячется вурдалак». «Я не знаю», — сказала Агнес. «Шар не показывает». «А как же вы узнали про ведьму до того, как к нам попал шар?» — продолжал спрашивать монах. Сыч видел, как ее сынок принес письмо трактирщику, а трактирщик написал письмо в замок, видимо, к молодой госпоже. «А шар не говорит о госпоже Хедвиге ничего?» — не отставал брат Ипполит. «Говорит», — недовольно ответила Агнес. «Говорит, что наш конетабль мечтает о ее заднице». «Что?» — Волков нахмурился и глянул на девочку. «Стекло говорит, что вы во сне и наяву алчите госпожу Хедвигу», — сказала Агнес. «Прикуси-ка язык», — велел Волков. Разговорилась. «А еще что шар показал про нее?» — продолжал монах. «Больше ничего», — ответила девочка. «Я не алчу госпожу Хедвигу», — сказал солдат. «Мне и монаху можете врать», — резонно заметила Агнес. «Да и себе можете врать. А вот стеклу вы не соврете. Вы о ней все время думаете. И про приданое думаете. У вас все мысли только, что мертвеца поймать и на ней жениться». «Прикуси язык», — сухо повторил конетабль, холодно глядя на девочку. «Ишь, разговорилась. Слушаю тебя, пока вурдалака не поймали. А как поймаю, пойдешь в трактир лавки за пьяными мыть». Лицо девочки сразу переменилось, она заметно испугалась. «Простите, господин». «Повтори-ка», — сказал солдат. «Простите, господин». «Как ты меня называешь?» «Господином». «И не забывай об этом». «Да, господин». Монах, пытаясь замять неловкую ситуацию, продолжил. «Значит, у нас есть подозрение, что госпожа Хедвига получила письмо от мертвеца». «Вряд ли от него. Скорее, письмо было от Ларыньи», — ответил солдат. «А ведьма точно знала о вурдалаке», — вслух размышлял монах. «Агнес так говорит», — сказал солдат. «Стекло так говорит», — поправил его Агнес. «Да, стекло», — задумчиво произнес Волков. «Хотя всякое быть может. Мне такие мысли о госпоже Хедвиге самому в голову приходили». «А с чего же вам такие мысли в голову приходили, что молодая госпожа с вурдалаком знается? Невозможно такое», — вслух размышлял Ипполит. «Я у дезертиров письмо нашел на ламбрийском, а здесь вроде никого нет, кто ламбрийский знает, кроме служанки госпожи Хедвиги. Поэтому на них и думал». «А, это та здоровенная женщина, которая с госпожой ходит», — догадался монах. Да, вроде она из Ламбрии или из Фризии, в общем, из тех краев. «А я тоже из тех краев», — произнес монах. «Я тоже ламбрийский знаю». «Знаешь?» «Конечно, у нас в доме все на двух языках говорили. А у вас, господин Конетабль, то письмо сохранилось?» «Сохранилось». Волков полез в кошель и достал порядком потертый кусок бумаги. Передал его монаху, и тот, развернув бумагу, стал читать, сразу переводя. «Сопляк узнал про склеп. Предупредите господина из склепа, а с сопляком разберитесь, иначе донесет. Но так разберитесь, чтобы никто ничего не подумал». «Склеп?» — удивленно спросил Волков. «А разве это слово?» — он ткнул пальцем в записку. «Не мельница?» «Да нет же, господин», — монах был уверен. «Мельница — это мулино, а лакрипта — это могила, склеп». «Ты уверен?» — Волков встал с лавки. «Конечно, у сеньора Причелли в долине был свой фамильный склеп. Его так и называли — лакрипта фамилия». «Дьявол!» — выругался Волков. Он не верил в такую удачу и свои глупые оплошности. «А я все мельницы от подвалов до чердака обыскал. Сержант, собирай людей, запрягай телегу, седлайте коней. Поедем одно местечко проверим. Йоган, не спи, арбалет, доспехи, сыч, жир бери, мало ли что сжечь придется. Брать все лучшее оружие. Один кто-нибудь, сходите за бароном, добрый воин нам не помешает. Будем молить Бога, чтобы он был там». «Куда едем, господин?» — спросил сержант. «К старому кладбищу. Проверим там кое-что. Управляющий, соберите 20 мужиков покрепче, вдруг пригодятся». «Хорошо, господин Конетабль», — управляющий встал. «И Клауса с собаками мне, может понадобиться». «Большая охота?» — спросил сержант. «Очень на то надеюсь». Волков был взволнован. Такое же волнение последний раз он ощущал перед крупным сражением. Конетабль собрал всех, кого смог, даже мужиков с собой набрал. Йогану и сычу выдал кольчуги и бригантину, алебарду — сержанту. Раздал свое оружие стражникам, объяснив им, что для них лучше умереть, чем его потерять. Народу набралось 20 человек, а вот барона не было, он уехал к родственникам жены. Волков не хотел его ждать. Слишком часто он слышал разговоры о том, что именно барон ловит упырей, а не он, и вурдалака он хотел поймать самостоятельно. Они двинулись. Солдат на коне не ехал, валялся в телеге вместе с монахом, заставляя того еще и еще раз перечитывать главы о гул-магистрах. Монах читал. «Зело быстро он и силен, но то все в ночи. В день солнечный он слабее, чем ночью. Но и днем не найдется трех мужей добрых, в добрых латах и с добрым оружием, что его одолеют, ежели нет у них оружия из серебра первородного. А ночью он видит не хуже кошки. А днем видит плохо, а ежели на солнце, так совсем не видит. А вот слышит он и днем, и ночью хорошо, как птица ночная, и любой шепот слышит на 30 шагов. А днем он прячется от солнца в подполы и пещеры, а ночью ходит, где пожелает. А чтобы взять его, надобно вызвать его на солнце и там рубить его топорами или колоть первородным серебром, или жечь его, связав, или бить голову и кость его молотом или клевцом». Волков слушал внимательно. Сыч, сидевший на передке телеги, тоже. Даже Йоган и сержант, ехавшие рядом верхом, прислушивались. «Господин», — сказал сержант, — «нам что ж, придется к нему в склеп лезть?» «За погибелью? Нет, будем звать его на солнце. Если не удастся убить болтом с серебром, стражники будут его колоть копьями, чтобы обездвижить, а мы будем рубить. Попытается бежать, будем травить собаками, чтобы выдохся. А если не вылезет из склепа, нарубим хвороста до крыши, обольем жиром и подожжем». «Добрый план», — произнес сержант. Волков видел, что все, кто слушал разговор, почувствовали себя уверенней, ведь их командир знал, что делать, хотя сам он до сих пор понятия не имел, сработает ли его план. Но он знал главное. Командир должен излучать уверенность, поэтому он всячески скрывал волнение, которое его ни на секунду не покидало. «Ну, что замолчал?» — сказал Волков монаху. «Читай дальше». «А бить его нужно пешими», — начал читать монах, «ибо кони его боятся, и от вони его кидаются от него, и всадника бросают наземь и не слушаются. И только лишь добрые рыцарские кони с добрым всадником устоят пред магистром Девурер Кадаврум». Монах оторвался от чтения и пояснил. «То есть пред сеньором трупоедов. Вроде мы двоих его слуг убили, но у него, может быть, третий трупоед». «Молим Господа, чтоб третьего не было», — сказал Волков. «Читай дальше». «Так все. Следующая глава про его слуг, упырей, трупоедов». «Тогда читай снова про их господина». Монах перелистнул страницу и снова начал читать. Доехали. Стали от кладбища к западу. Волков вылез из телеги. Йоган и Сыч помогли ему надеть доспехи. Солдат не особо раздумывал и надевал все, что только можно. И бувигеры, и поножи, и наголенники. Все остальные тоже готовились. Даже мужики, те, что пришли с топорами, рубили себе колья. Все должны были идти пешими в болото, кроме солдата. Не мог он в доспехах и с больной ногой идти по колено в воде и тине, а в своем коне он почти был уверен. При первой встрече с вурдалаком конь дурковал, но при последней уже вел себя спокойно. Раньше Волков даже в доспехе мог запрыгнуть в седло, не пользуясь стременами, но те времена ушли, наверное, навсегда. Теперь он брался за луку седла двумя руками, только так он мог опереться на левую больную ногу, а правой встать в стремя, которое придерживал Йоган. Потом он не без труда перекидывал ногу через коня, но даже там он не мог попасть больной ногой в стремя, если его не держал Йоган. Да, командир, ведущий своих людей в бой, не должен так садиться на коня. Подобным образом садились немощные старцы, но другого командира у этих людей не было, и они это знали. Он оглядел всех своих людей, и стражников, и простых мужиков. Они тоже смотрели на него. Смотрели с верой. Люди не сомневались в нем. Это же был их конетабль. Их смелый и непреклонный конетабль. И Волков заговорил спокойно и твердо. «Сержант, ты с двумя своими людьми и двумя мужиками идешь справа от меня в 10 шагах. Копья вперед, ты сзади, мужики рядом с тобой. Йоган, Сыч, вы и два стражника идут слева от меня. Стражники с копьями вперед, вы сзади. Вы трое, — Волков посчитал пальцем трех стражников, — передо мной, копья вперед. Идете шагом, не спешите и не пятитесь. Я буду сзади вас. Ты, — солдат указал на самого старого и самого опытного из стражников, — сзади, с Клаусом и мужиками, в 5 шагах за мной. Следи, чтобы мужики не побежали, и что бы ни случилось, держитесь за мной. И говорю всем, слушайте меня. Все время слушайте меня. А вы, — он снова обратился к самому старому стражнику, — «Не вздумайте отстать». «Не отстанем, господин», — заверил тот. Егерь Клаус тоже заверил конетабля. Его люди волновались, это было заметно, и это было нормально. Главное, чтобы они верили в него, и тогда все должно получиться. А они вроде бы верили и выполняли все, что он сказал. Суетились и малость бестолково, но старались. Волков достал топор, с которым никогда не расставался, и протянул его монаху. «Держи. Слушай внимательно. Не знаю, как все сложится, но если кровососа удастся вытащить на свет, ты должен кинуть топор в него». «В кого?» — удивился монах, беря оружие. «Я не попаду». «Слушай меня, болван, нужно просто кинуть в него топор, и все!» — говорил Волков тихо, чтобы другие не слышали. «Просто кинешь в него, отвлечешь внимание. Нужно будет отвлечь его, понял?» «Я попытаюсь». «Не надо пытаться, нужно кинуть топор в вурдалака. Понял?» «Да, я кину топор в вурдалака, господин». «Слушай внимательно», — продолжал солдат тихо, чуть склоняясь с коня. «Ты кинешь топор, когда я вытащу ногу из стремени. Будешь стоять справа от меня и следить за ногой. Я вытаскиваю, ты кидаешь. Понял?» «Да, господин», — монах подбросил топор. «Я все понял». «Йоган, арбалет», — скомандовал Волков. Йоган молча передал ему взведенный арбалет, на ложе которого уже был болт с серебряным наконечником. Солдат проверил оружие и закричал. «Копейщики! В морду не колоть, в ляжке тоже, только брюхо, только пах. Длинным выпадом, чтобы насквозь. Мне нужно, чтобы вы его прокололи, как кабана, и держали, пока мы будем его рубить. Кто верует в Господа нашего, читайте молитвы». Он осенил себя святым знамением. Его люди делали то же самое. Шептали молитвы, а многие подходили к монаху, и тот наскоро благословлял их. Становились в боевой порядок. «С Богом!» — крикнул солдат. «Пойдемте и убьем эту тварь! Вернем ее обратно в ад!» Они пошли в болото. Шли они то по щиколотку, то по колено в грязи к центру кладбища, обходя покосившееся надгробие. Туда, где в тумане темнел склеп. Шли не спеша, как положено, держались вместе, не разбегаясь. Все молчали, все были напряжены, и даже собаки, бредя в воде почти по живот, не лаяли. И тут за порывами ветра облака разлетелись, и вдруг пришло солнце. «Вот видите», — сказал солдат громко, — «кого-то из вас, чертовых грешников, Господь еще слышит. Он послал нам солнце». Люди тихо радовались. Глядели на солнце и на конетабля. «Молитесь, добрые люди, о том, чтобы адская тварь была там, но не сбежала». Вскоре они подошли к склепу. Он был старый, черный, без лишних украшений, только крест на стене да дверь из железных прутьев. Камни его старые поросли мхом. «Господин!» — крикнул один из стражников, что шел справа рядом с сержантом. «Глядите!» Волков взглянул, куда указывал стражник, и увидел, что у поваленного надгробия из воды торчали не то женские, не то детские ноги, серые от разложения. «Ну вот», — сказал солдат, — «кажется, мы его нашли». «Конечно, он здесь!» — крикнул Сыч. «Чувствуете, трупьем воняет!» «Пошли!» — солдат взмахнул плетью, и его люди двинулись вперед. А солнце разгоняло туман, светило не через облачка, не лучиком, а жарило во всю мощь уходящего лета. Оно осветило мерзкое, запущенное старое кладбище, разогнало туман, а заодно и мрачное предчувствие смерти. Перед ними было просто замшелое и мрачное здание, сложенное из огромных камней. В 20 шагах от склепа Волков поднял руку, приказывая остановиться. Все стояли тихо, даже собаки его понимали и не лаяли. Все ждали, что будет делать командир, а конетабль крикнул. «Эй, кровосос, я знаю, что ты нас слышишь. Выходи, мы пришли за тобой». Он не знал наверняка, но очень-очень надеялся, что вурдалак там. Самое страшное, чего он больше всего боялся, это то, что склеп окажется пуст. «Я знаю, что ты там, и не надейся, я не полезу в твою могилу. Я привел достаточно людей, чтобы нарубить хвороста и дров. Я завалю дровами весь склеп по самую крышу. Я привез бочку жира, я запеку тебя, как гуся в печи». Он замолчал, но ничего не происходило. Светило солнце, было тихо, даже птицы не пели. «Ну что ж, значит, быть посему», — кричал солдат. Надежда на то, что вурдалак там, у него таяла, но отступать он был не намерен. И Волков крикнул мужикам, что были сзади. «Эй вы, рубите жердины, подопрем дверь, запечем этого гуся!» И тут, напугав многих, заунывно и страшно заскрипели старые петли. Дверь из железных прутьев с грохотом ударилась о стену склепа, распахиваясь настежь. И из склепа вышел он. Вурдалак остановился, щурясь на солнце, по колено в воде. Это был молодой, белокурый, абсолютно белокожий красавец. Его штаны были изрядно потрепаны, а рубаха, некогда белая, была серой и буро-черной на груди и животе. Солдат даже думать не хотел, сколько человеческой крови засохло на этой рубахе. Вурдалак, продолжая щуриться от солнца, пошел навстречу людям. Он улыбался. Остановился в 10 шагах прямо перед копейщиками, что стояли перед Волковым. Его зубы были на удивление белы. Сам он был бледен. Грязные волосы до плеч и никакой растительности на лице. «Вот вы какой, коршун-ворон!» — произнес он звонко и отчетливо. «Снимите-ка шлем, коннетабль, а то за ним и бувигером я не вижу вашего лица». И тут Волков неожиданно заметил, что люди его стали волноваться, принялись шептаться и смотреть на своего коннетабля. «В чем дело?» — видя их замешательство, рявкнул солдат. «В чем дело?» Стоявший перед ним стражник повернулся к нему и произнес с испугом: «Так это наш молодой барон». «Какой еще барон?» — не понял Волков. «Наш молодой барон, сын нашего барона, что сгинул на войне». «Вы удивлены, коннетабль?» — с усмешкой произнес вурдалак. «Холопы узнали меня. Сержант, ты ведь тоже меня узнал?» Волков глянул на сержанта. Тот смотрел на вурдалака с ужасом и удивлением. И тут коннетабль почувствовал себя неуверенно и от души пожалел, что не дождался барона. Он даже представить не мог, что сержант может выглядеть таким растерянным, и понял, что нужно что-то делать. Из-под шлема и бувигера докричаться до кого-то непросто. Железо глушит голос. Солдат это знал и знал, что докричаться нужно, поэтому заорал изо всех сил. «Они тебе не холопы, они люди барона фон Рютте, а ты — кровосос. С тех пор, как ты решил стать кровососом, ты перестал быть наследником фон Рютте, даже если ты им когда-то был. Теперь ты бешеная собака, ты вне закона». И тут случилось ужасное. «Ты недоумок!» — заорал вурдалак, разевая огромную пасть. В этом море слышался визг и скрежет. Все, кто слышал его, вздрогнули и попятились, а конь под Волковым взбрыкнул, заплясал и попытался развернуться, чтобы сбежать. Волков натянул поводья изо всех сил, а вурдалак не успокаивался, продолжая скрежетать. «Неужто ты думаешь, что я, сын барона и рыцарь, стал бы пить кровь по своему желанию?» «А ну-ка, стали ровно!» — заорал солдат на своих людей. «Копья на врага! Не бойтесь его!» Сам он, уже усмирив коня, похлопывал его по шее. «Тихо ты, волчья сыть, тихо!» Убедившись, что все стоят и никто не бежит, он крикнул. «Мне все равно, как ты стал кровососом. Ты — порождение ада, губитель душ. Ты убивал детей и баб, а значит, ты более не рыцарь, даже если и был им когда-то. Все, что я могу для тебя сделать, так это предлагаю тебе сдаться и отправиться на суд к барону. Встань на колени, заведи руки за спину. Тогда я не буду тебя убивать, а отдам тебя барону или церковному фокту, чтобы они судили тебя». «А ведьма говорила, что ты умный», — вурдалак засмеялся. «А ты тупой, как свинья. «Сегодня я тебя убью, но перед тем, как убить тебя и выпить твоей крови, я объясню, что произошло со мной». «Мне это неинтересно», — крикнул Волков. «Я это не тебе расскажу, а людям, что пришли с тобой. Вы же помните меня, да?» Все молчали, смотрели на него и боялись шевелиться. «Вижу, что помните». Вурдалак улыбался. Он был доволен производимым им впечатлением. «Вы знаете, что я поехал на войну, и, к сожалению, в первой же мелкой стычке я получил небольшую рану. Мне поранили ступню левой ноги. Я даже к лекарю обращаться не стал, думал, пустяки. Через неделю рана не затянулась, а через две недели ее края стали черными, а нога красной. Я чувствовал себя все хуже. И тогда я пошел к лекарю, а тот сказал, что ногу надо отрезать, причем по колено. Как мне, молодому рыцарю, остаться без ноги? Я не хотел с молодости быть калекой. Я стал искать лекарей, что вылечит ногу. И находил. И они лечили. Брали деньги и лечили, а потом сбегали. И когда я уже трясся в лихорадке, а чернота покрыла всю ступню, я решил ехать домой и поехал. Как-то вечером я и мои люди не успели найти ночлег. Мы остановились на опушке около леса, а ночью началась гроза, и на нас напали. Это были дезертиры, уж слишком у них оказалось хорошее оружие. Мы начали с ними драться, а утром я очнулся у крестьянина дома. Без коня, без денег, без оружия и слуг. Я остался один и умирал. Валялся на лавке в крестьянской избе, прикрытой рогожей. Своими стонами я изводил всю крестьянскую семью, объедал их и подыхал. И вот в одно утро крестьянин привел человека, и человек сказал, что вылечит меня. Вурдалак поднял левую ногу, продемонстрировал ее всем. И он не соврал. Он вылечил, только предупредил меня, что после лечения я не буду прежним. Но мне было все равно. Я готов был на все. Я был согласен на все, лишь бы мучения прекратились. И он укусил меня в горло. А когда я очнулся, жара уже не было, и нога совсем не болела. Сын барона, если, конечно, это был он, замолчал. «Очень жалостливая история», — заорал Волков. «Я почти что плачу, только чувствую, крестьянин привел к тебе не человека, а кровососа, такого же, как ты сейчас. И вот я думаю, а той тварью, что тебя укусил, был случайно не Лареньи?» Вурдалак молчал, пристально глядя на конетабля. «Эй, молчишь? Я что, угадал?» «Да, угадал. Хватит болтать, кровосос. Становись на колени, иначе мы убьем тебя». «Холопы!» — опять завизжал вурдалак. «Повелеваю, убейте этого ублюдка, или я убью вас всех. Слушайте своего господина». Визг этой твари въедался в мозг и деморализовал. В нем Волков чувствовал лютую ненависть к себе, как будто она адресовалась именно ему. «Слушайте меня, своего господина!» — визжал людоед. «Слушайте!» Конь снова заплясал под солдатом, а люди озирались растерянно, морщились, смотрели на конетабля, не знали, что делать, ожидали и надеялись, что конетабль знает. Конетабль сейчас все скажет. Они не слушали вурдалака, они смотрели на конетабля, ждали его приказа. Люди были за него. Пока. И он понимал, что с кровососом нужно кончать, уж больно опасен тот был. Но стрелять с коня, который волнуется, бессмысленно, только болт потеряешь в грязи. Волков стал успокаивать коня и орал одновременно. «Не слушайте и не бойтесь его! Он отринул святую церковь нашу, забыл долг рыцаря защищать слабых. Наоборот, он жрал детей и баб, он больше вам не хозяин, он тварь, нелюдь, пес дьявола!» Волков гладил и похлопывал коня, и тот вроде как угомонился. Стал, как положено боевому коню, смирно и почти не тряс головой. Тянуть больше не было смысла. Что собирался делать людоед, не было понятно. Он мог и кинуться в бой, и бежать, и солдат решил стрелять. Он вытащил ногу из стремени, ожидая, что монах кинет топор, но ничего не произошло. Волков глянул на Ипполита, а тот стоял, разинув рот и, уставившись на вурдалака, еще и поигрывал топором. Волков пнул монаха в ребра и зло зашипел. «Вговор, дурень, помнишь?» Брат Ипполит поднял глаза на солдата, словно не понимал, о чем тот говорит. «Не слушайте этого пса!» — снова визжал вурдалак. «Этот безродный ублюдок приехал в землю нашу и командует тут, как будто он господин!» Конь опять заплясал, а Волков видел, как пар поднимается над головой вурдалака. Эта тварь уже не могла ждать и двинулась вперед, не спеша, пока... «Убьет меня, все остальные разбегутся», — думал солдат. «Никто не осмелится напасть на сына барона, даже если он нелюдь». «Я ваш господин», — продолжал вурдалак и орать и приближаться. «Повелеваю вам, убейте чужака». Надо было стрелять, но как в него стрелять, если конь не стоит на месте, а этот выродок неотрывно смотрит на него? Солдат решил спрыгнуть с коня. И тут монах кинул топор. Как ни странно, точно и сильно. Топор летел прямо в рыло нелюдя. Солнце светило ярко, людоед щурился, но все равно все видел. Он отмахнулся от летящего топора, словно от мухи назойливой, откинул его от себя с такой же легкостью, как девушки откидывают непокорную прядь волос. Одним движением. И хотел было оскалить великолепные зубы в улыбке превосходства, как в голову ему, прямо в угол между лбом и виском, врезался болт. Волков выстрелил сразу, как только увидел взмах монаха. Конь не стоял ровно, но до вурдалака было всего несколько шагов. С такого расстояния он никогда не промахивался. А нелюдь, среагировав на топор, пропустил выстрел. Теперь солдат ждал его реакции, а вурдалак все так же улыбался и на глазах опешивших людей взялся за древко болта и с хрустом и черной жижей вытащил его из головы. «Ты думал убить меня так, ублюдок?» — крикнул он и отбросил палку с оперением в воду. Реакция нелюдя насторожила солдата, но он еще не потерял надежды. «Если бы ты и вправду был на войне, людоед, ты бы знал, что ни стрелы, ни болты так из себя доставать нельзя!» — крикнул ему солдат. «Иначе наконечник останется внутри!» От головы вурдалака на солнце шел пар, а он улыбался и двинулся на копейщиков, что стояли перед солдатом. «Да плевать мне на твой наконечник!» — визжал он. «Плевать!» «А вдруг и вправду ему плевать?» — думал Волков. «Тогда мне конец. Людишки-то разбегаться собираются. Думают, что его не убить». Судя по всему, так и было, а людоед опять завизжал так, что кровь в жилах стыла, и снова двинулся на стражников. Люди стали поворачиваться, глядеть на своего конетабля. Собаки сзади зашлись лаем и разбегались, вырывая повода у егеря из рук. «Господин, что делать?» — крикнул один из мужиков. Конетабль пытался навести порядок и успокоить людей, но его никто не слушал. Конь стал крутиться вокруг своей оси и бил ногами, поднимая тучи грязных брызг. И тут вурдалак, щурившийся до этого от солнца, вдруг широко открыл глаза, остановился и замолчал, словно прислушиваясь к чему-то. Застыл, а из черной дыры в голове выползла струйка белого дыма. Он зашипел, словно огромный кот, широко разинув пасть, и с силой сдавил виски руками. Так и стоял с широко открытыми глазами, уже и солнце его не пугало. «Что?» — крикнул солдат, останавливая, наконец, своего взбесившегося коня. голова заболела!» Теперь нелюдь зажмурился изо всех сил, но продолжал стоять. «Заболела!» — продолжал Волков. «Говорил же тебе, нельзя оставлять наконечники в себе!» И тут вурдалак снова завизжал. Да так, что один из стоявших перед солдатом стражников бросил копье, закрылся руками, как будто они могли защитить от визга, и кинулся бежать по болоту. Визгом этой твари как кипятком обдавало. Двое других растерянно оглядывались на конетабля. Он захотел остановить бегущего и ободрить своих людей, но тут конь его совсем взбесился и встал на дыбы. Правая нога солдата была не в стремени, а на левую он опереться не мог, и удержаться в седле шансов не было. И, выронив арбалет, он с грохотом рухнул в грязь и воду. С трудом подняв голову над водой, он отрешенно смотрел, как разбегаются дворовые мужики, догоняя скулящих от страха собак. А тварь все визжала и визжала, все ближе и ближе, так, что уже резало уши. Волков барахтался в тине и грязи, пытаясь найти твердую и нескользкую почву под ногами, чтобы встать. И тут чьи-то сильные руки подхватили его и подняли. Это был Йоган. «Господин, вы живы?» Волков был жив и зол, уж он-то не собирался бежать. Солдат вырвал из рук Йогана секиру и сказал: «Арбалет обронил, найди!» и двинулся навстречу вурдалаку, распихав сидевших на корточках от страха стражников. А тот остановился и визжал, зажмурившись, но уже не так громко и страшно, все еще сжимая виски руками. Дыра у него в башке стала заметно больше, ее края обуглились, и из нее шел дымок. Тяжело шагая по черной болотной мути, солдат подошел к твари и, забыв, что он может снова повредить еще не зажившее плечо, взял секиру в обе руки. Он нанес вурдалаку страшный удар, вложив в него все силы, всю свою злость, и плечо сразу заныло. У него было такое ощущение, что он рубанул старый, влажный дубовый пень, и что его удар бесполезен. Но визг вдруг стих, и стало слышно, как с криками, брызгами и шумом разбегаются его люди. Лают собаки, ржут кони. Вурдалак стоял и во все глаза смотрел на Волкова. Даже протянул к нему правую руку. Левая ключица с левой же рукой у него были разрублены до соска на груди. Из раны сочилась черная жижа. «Ну», — сказал ему тот, — «и кто из нас теперь тупой, как свинья?» Нелюдь не ответил. Глядел на солдата как-то удивленно. И Волков, невзирая на ноющую боль в плече, еще раз... со всего размаха рубанул вурдалака, на этот раз по башке. Тот безмолвно завалился на бок в черно-серую воду. От его притопленной головы шел пар. А солдат, опустив секиру, огляделся вокруг. Кроме пары стражников, сержанта и Йогана, остался лишь монах. Все остальные разбежались. Было тихо. Все смотрели на него. Во взглядах людей Волков видел восхищение и даже благоговение, но ему было не до этого. «Ты арбалет нашел?» — спросил он у Йогана. «Да нашел, нашел», — показал оружие тот. «Целый невредим он». «А конь мой где?» «Сейчас сыщу», — обещал Йоган. «Господин, как вы себя чувствуете?» Разбрызгивая грязь, подошел к нему монах. «Вы упали с коня, плечо ваше цело?» «Плечо?» — солдат пошевелил плечом под латами. «Ноет. Вы убили вурдалака. Нужно снять доспех, плечо поглядеть». «Нужно топор мой найти. Помнишь, где он упал?» «Сейчас найду», — обещал монах. «А где остальные?» — спросил солдат, еще раз оглядываясь вокруг. «Разбежались», — ответил ему сержант. «Надо эту тварь к телеге отволочь». «Не волнуйтесь, господин, все сделаем». Сержант подошел к нему и забрал из руки секиру. А Волков стоял и глядел в небо, щурился на солнце. Он и представить себе не мог, что может так радоваться солнцу. Если бы не боль в ноге и нытье в плече, он был бы сейчас счастлив. Конетабль не поехал в телеге. Нога, конечно, болела, но лезть туда, где между ведер с жиром валялся вурдалак, не хотелось. Он был накрыт рогожей, но его белая, как полотно, рука свисала с телеги. Вернее, сначала она была белой, а под солнцем становилась пунцовой. Мужики и стражники подходили, смотрели на руку, но под дерюгу никто заглянуть не решался. Так и шли. Возница хотел было повернуть к деревне, но конетабль окликнул его. «Куда собрался?» «Так на площадь», — пояснил возница. «Ты что, дурак, хочешь повесить на площади сына барона?» Возница перепугался и направил телегу к замку. Теперь солдат думал, как будет страдать барон и не станет ли упрекать его в смерти сына. И какие слова ему придется говорить другу Карлу, а, возможно, и оправдываться. Наверное, лучше съехать из замка. Но все закончилось на удивление спокойно. Настолько спокойно, что солдату даже не верилось. Ему не пригодились все приготовленные слова и фразы. Барон спустился во двор, заглянул в телегу, осмотрел вурдалака, взглянул ему в лицо, вернее, в часть лица, так как одна половина с левым глазом просто выгорела. Барон стоял у телеги и молчал, пока солдат пересказывал ему историю о том, как молодой барон превратился в кровососа. Фон Рютте выслушал, а потом произнес спокойно и тихо. «Похороните его, Фольков». И, чуть помедлив и осознав, что на кладбище это невозможно, добавил. «Найдите ему место. Хорошее место». «Я все сделаю, господин барон», — чуть рассеянно произнес солдат. «Вы молодец, Фольков», — сказал барон. «Вы настоящий рыцарь. Я рад, что встретил вас». И пошел к себе в покое. А все еще растерянный Волков остался стоять возле телеги, ничего не понимая. И тут до солдата дошло. Он вдруг подумал, что не только госпожа Хедвига знала о своем братце, но, возможно, и барон знал о своем сыне. Волков готов был биться о заклад, что барона не удивил убитый вурдалак. Солдата это почему-то стало сильно злить. Он захотел сказать пару слов барону, а тот уже ушел, и дальше стоять во дворе конетабль не мог, ломило ногу. Непривычно было просыпаться от того, что в окно светит солнце. Оно встало уже давно, а солдат все еще валялся в постели, не спеша вылезать из перин. По сути, дел для него больше и не было. Вурдалака похоронили за околицей с мечом и доспехом, со всеми рыцарскими почестями. Крест на его могиле поп ставить не велел. Крутец пообещал привезти на могилу большой камень, а барон даже не пришел на похороны сына. Наверное, он его уже давно похоронил. А Волкова, валявшегося в перинах, посетило чувство, которое он давно не испытывал. Это было чувство мира. Чувство отсутствия войны, когда измотанный бесконечными стычками солдат вдруг понимал, что ему больше ничто не угрожает. Враг повержен, и теперь можно отдыхать в приятном ожидании своей доли добычи. При этом у него, если не вставать с кровати, ничего не болит. Йоган принес ведро теплой воды, и только тогда Волков выполз из постели. С удовольствием помылся, надел чистую одежду и, не замечая слабой боли в ноге, спустился во двор, где увидел Агнес. Она издали ему поклонилась. «Доброго утра вам, господин». «Здравствуй, здравствуй. Тебя кормили?» «Да, господин. Управляющий велел давать мне еду, пока не откроется новый трактир». «Хорошо», — сказал солдат, но, видя, что девочка продолжает идти за ним, спросил. «Что еще?» «Хотела узнать, не надо ли чего. Может, нога болит? Могу боль зашептать». Солдат остановился, пристально посмотрел на нее. «А кто тебя этому научил?» «Бабка моя. Всегда, когда кто-то из детей убьется, она и кровь, и боль заговаривала». «Да? А что ты взамен хочешь?» Девочка молчала, смотрела на него. И он сказал: «Забудь про шар. Это сатанинский глаз. Монах в книге прочел, что он пьет жизнь из тех, кто в него глядит. Я его разобью. Не бейте его, господин. Коли нельзя в него глядеть, я и не буду. А коли понадобится, я в него гляну и все увижу. Пусть цел будет». «Иди», — сухо сказал солдат. Она поклонилась, а он пошел завтракать в донжон. А после завтрака велел седлать коня, а потом поехал с Йоганом в Малую Рютте смотреть то, что уже считал своим. Они ездили весь день, инспектируя поля, хлипкие хаты мужиков, кое-какой лес, и заодно нашли хорошее место. Это был небольшой холм, что лежал между деревней и рекой. Йогану, болтавшему без умолку о хороших и плохих сторонах Малой Рютте, он ничего не сказал, но именно на этом месте он решил построить дом. На замок, конечно, денег у него не было, даже самый маленький замок стоил бы пару тысяч талеров, а вот добрый двор с большим хлевом, амбаром, а главное, с большой конюшней, он готов был ставить. Место оказалось удачное. И Малую Рютте, и реку, и дорогу на монастырь прекрасно видно. Ему все очень нравилось, оставалось дело за малым. Нужно жениться на госпоже Хедвиге. Да, она была дикая, как волчица, но ему настолько нравилось приданное, что он женился бы на волчице. Тем более, если волчица настолько прекрасна. Солдат собирался привести ее в свой дом хоть в мешке, хоть в корзине, хоть в цепях. И тут он неожиданно понял, что у него нет прислуги для дома. Один Йоган не смог бы уследить за тем хозяйством, что он собирался завести. Для большого хозяйства нужны умные и опытные слуги. Волков поехал в замок, размышляя о многих вопросах, о которых думают рачительные господа. И во дворе замка он опять увидел Агнес. Она болтала с дворовой девочкой, что была при коровнике. Солдат позвал ее и, войдя в донжон, подвел Агнес к управляющему Крутицу. «Господин управляющий, эта девица будет мне надобна». «Хорошо, велю кормить ее», — сразу сказал управляющий. «Того мне мало. Прошу пошить ей два новых платья. Одно простое и крепкое, второе доброе, как для госпожи. И нижние платья, чтобы были. И все, что нужно там для девицы. И обувь». «Деревянную?» — спросил Крутец. Он не был ни удивлен, ни обескуражен. «Раз конетабль просит, значит, так надо. Любое пожелание конетабля и для всех окружающих, и для управляющего тоже было законом. И деревянную, и добрую кожаную, такую, как носит служанка госпожи». «Хорошо, господин конетабль», — сказал управляющий. И тут солдат произнес фразу, которая удивила всех присутствующих в донжоне. Всех без исключения. И Крутица тоже. «Монах, научи ее грамоте». «Ее грамоте?» — удивился монах. «Да, псалмы она запоминает, может, и грамоту осилит. И счету научи. Она хвалилась, что умная. Может, оно и так?» «Хорошо, господин», — сказал брат Ипполит. «Сегодня начни», — солдат подтолкнул к монаху девочку. «Хорошо, господин», — повторил монах все еще удивленно. А Волков полез в кошель и достал оттуда пригоршню меди. Кинул ее на стол. «Купи себе гребень, чепец, мыло и что там еще вам нужно, и помойся вся, а волосы особенно. Больше грязное не ходи. Не терплю грязь». Девочка с открытым ртом сгребла пригоршню меди со стола. От удивления и растерянности она даже не поблагодарила его. Солдат повернулся и, хромая, пошел к барону. Только во дворе девочка догнала его, схватила правую руку, поцеловала и произнесла: «Спасибо вам, вы господин мой». «Запомни то, что ты сейчас сказала», — ответил Волков. Следующим утром он надел лучшую свою одежду, новые сапоги, самую дорогую ламбрийскую кольчугу и, позвав с собой сержанта и управляющего, поднялся к барону. Тот был удивлен появлением главных своих людей в столь ранний час, но принял их. Волков вышел вперед, встал в трех шагах от кресла барона и начал с поклоном. «Господин наш Карл Фердинанд Тиль барон фон Рютте, при сержанте вашем и вашем управляющем, я, Яра Фольков, ваш конетабль и отставной корпорал и правофланговой гвардии охрана штандарта герцога де Приньи, спрашиваю вас, готовы ли вы отдать мне в жены вашу дочь Хедвигу Тиль в награду за дела мои в земле вашей?» Барон смотрел на солдата с неприязнью, что было для того неожиданностью, а потом произнес с раздражением. «Фольков, какого дьявола? Что за балаган?» Солдат чуть растерялся и, думая, как ответить, молчал. И сержант с управляющим молчали. «Вам что, мало моего слова?» — продолжал барон. «Вы приволокли свидетелей? Я, по-вашему, купчишка, что ли? Вы бы еще нотариуса притащили!» «Все должно быть по правилам», — все еще неуверенно продолжал солдат. «Просто я хотел знать, отдадите ли вы мне в жены Хедвигу Тиль, вашу дочь?» «Да, говорил же это вам. Как только получите рыцарское достоинство, сразу назначим дату свадьбы». «Господин мой», — продолжил Волков. Он чувствовал себя неловко, но хотел довести дело до конца. «А отдадите ли вы в приданое за дочерью своей деревню Малую Рютты и весь клин земли, лесов и лугов, что идет вдоль реки почти до монастыря?» «Да, да!» — барон раздражался еще больше, отвечая так, будто хотел побыстрее закончить этот разговор. «Все, как обещал, и золото тоже!» «Благодарю вас, господин барон!» Солдат низко поклонился. Они вышли на улицу, и Волков перевел дух. Уж больно неприятным получился разговор. Он не мог понять перемены в настроении барона, а перемена, несомненно, была. И с того самого дня, как он привез труп сына барона в замок. «Я не понял», — заговорил Крутец с заметным удивлением. «Сеньор наш даст вам в приданное за дочерью Лен и останется вашим сеньором?» «Нет», — ответил солдат машинально, он думал о своем. «Сеньорат на приданное не распространяется». Сержант изумленно молчал, глядел то на управляющего, то на конетабля. «А когда же вас произведут в кавалеры?» — не отставал Крутец. «Надеюсь, что в это воскресенье». «Вон оно как!» — удивленно сказал сержант. «Поздравляю вас, господин конетабль». Дальше сержанты управляющие были ему не нужны, и он без них поднялся в свою башню, откуда прошел по стене до покоев прекрасной Хедвиги. Потянул за ручку, дверь оказалась незакрытой. Он шагнул в покой. Служанка госпожи попыталась преградить ему путь, но он бесцеремонно отодвинул ее в сторону. «Куда? Куда ты?» — шипела служанка, пытаясь его остановить. «Госпожа не одета, не смей!» Он отшвырнул ее, как куклу, и прошел в покое. «Кто там?» — резко и с вызовом крикнула госпожа из-за ширмы. «Ваш будущий муж», — громко сказал солдат, подходя ближе. «Муж?» — госпожа словно осеклась. Голос ее уже не звучал грозно. А Волков смело зашел за ширму, где и увидел прекрасную дочь барона. Она только что мылась и была обнажена. Она прикрыла наготу, схватив нижнюю рубаху и прижимая ее к телу. «Да как вы смеете?» — воскликнула госпожа Хедвига. «Кто вам дал право?» Солдат усмехнулся и смотрел на нее во все глаза. Она была уже не так уверена в себе и в первый раз обращалась к нему на «вы». «Так кто вам дал право врываться ко мне?» продолжала красавица. «Ваш отец. Только что при свидетелях он обещал мне вашу руку». «Вы разглядываете меня как лошадь», — взвизгнула девушка. «Не смейте смотреть». «Хорошо», — но после свадьбы я буду разглядывать вас столько, сколько хочу». Он вышел из-за ширмы. «Это мы еще посмотрим», — чуть с вызовом сказала Хедвига. «Я потребую от вас отдельной спальни». «Даже не надейтесь, у нас будет одно ложе». «Вы пришли, чтобы мне сказать об этом. Как храбро! Еще один ваш подвиг!» «Я пришел сказать, что перед посвящением я еду в монастырь на 3 дня поститься и молиться. Хочу спросить вас, не желаете ли присоединиться ко мне?» «Вы совсем умом тронулись от свадебных предвкушений?» — насмешливо произнесла молодая женщина, выглянув из-за ширмы. Служанка зашла за ширму и помогала ей переодеваться. Женщины там захихикали. «Почему же я тронулся?» — удивился Волков. Хедвига тем временем вышла из-за ширмы, села в кресло и, уже не стесняясь солдата, подобрала юбки так, что он мог видеть ее ноги по колено, а служанка села ее обувать. «Да кто ж пустит молодую женщину в мужской монастырь?» — насмехалась она. Волков понял, что она права, и еще что она была очень хороша собой. А служанка, обув госпожу, стала расчесывать ее роскошные волосы. «Не пяльтесь так на меня», — игриво сказала молодая девушка. «До свадьбы рассматривать невесту сглазить». А солдат все равно стоял и рассматривал красавицу. «Идите, иначе буду требовать отдельную спальню», — с угрозой произнесла девица. Тогда он поклонился и молча пошел к двери. У него, старого солдата, кружилась голова от этой женщины. «Стойте!» — крикнула она. Он остановился, повернулся к ней. Глядя в зеркало, а не на него, Хедвига проговорила твердо и без всякой снисходительности. «Поменьше хромайте. Я не хочу, чтобы моего жениха считали калекой». Волков еще раз поклонился. 3 дня поста и молитв. 3 дня. Да за всю свою жизнь солдат молился в 10 раз меньше, чем за эти 3 дня. В основном он читал короткие молитвы перед схваткой или сражением, а сейчас их читал часами. Правда, молитвы эти были не самыми чистыми. Всякий раз, когда он начинал молитву, его посещали мысли совсем не о Боге. В голову лезли размышления о лесе, который тянулся от Малой Рютты до реки, и о лугах, что идут вдоль дороги. Ему хотелось бы знать, сколько лугов залито водой и сколько хороших коней они смогут прокормить. А потом, машинально бубня молитвы, он думал о том, что до зимы нужно поставить покой. Он не хотел жить в замке барона с молодой женой. Да, еще и жена. Как только он вспоминал о ней, весь настрой на молитву пропадал. Солдат закрывал глаза и буквально воочию видел ее там, за ширмой. Ее обнаженные плечи и руки, и ногу значительно выше колена. Он с удовольствием вспоминал, что она перестала обращаться к нему на «ты». И ее требование отдельной спальни говорило лишь о том, что девушка смирилась, что будет его женой.